Наступило молчание. «Ну?» — спросил, наконец, Дрейк. «Что будем делать дальше?» «Мне нужны образцы почерка Паулы Картрайт, экономки Картрайта и Тельмы Бентон», — ответил Мейсон. «Зачем?» — поинтересовался детектив. «Пока я не готов ответить на этот вопрос, Пол». Мейсон встал и стал расхаживать по кабинету. Делла и Дрейк молча наблюдали за ним. Минут через 10 зазвонил телефон. Делла сняла трубку, послушала и, зажав ее рукой, взглянула на Мейсона. «Это Мэй Сибли. Она говорит, что выполнила все ваши указания». «Платок у нее?» Делла кивнула. «Пусть она немедленно поймает такси и едет сюда!» — возбужденно воскликнул Мейсон. «В чем дело?» — осведомился Дрейк. «Побудь здесь до приезда мисс Сибли, и ты все узнаешь», — ответил адвокат. Пол Дрейк откинулся в кресле, вытянул ноги и закурил. Мейсон по-прежнему ходил из угла в угол. В дверь постучали. «Делла, посмотрите, кто там», — попросил Мейсон. Она вышла в приемную и тут же вернулась с Мэй Сибли. «Все прошло гладко?» — спросил Мейсон. «Да», — ответила девушка, — «я сделала все, как вы сказали». Он оглядел меня с головы до ног, задал несколько вопросов, а потом вынул из кармана носовой платок и передал его мне. Он поднес платок к носу и принюхался к моим духам, чтобы сравнить запахи. «Отлично. Вы назвались Агнес Браунли?» «Да, и сказала, что живу в отеле «Бридмонт». «Очень хорошо. Сейчас вы получите $150, а остальное чуть позже. Надеюсь, вы понимаете, что о нашем разговоре никто не должен знать». «Разумеется». Мейсон передал ей деньги. «Вам нужна расписка?» — спросила мисс Сибли. «Нет». «А когда я получу вторую половину?» «Когда вы сделаете все, что требуется». «Что же мне еще предстоит сделать?» «Возможно, ничего. В крайнем случае вам придется явиться в суд и дать показания под присягой». «О чем мне придется говорить?» «Только о том, что было на самом деле». «И никакой лжи?» «Конечно, нет». «Когда состоится суд?» «Возможно, через пару недель. Я позвоню вам. А теперь попрошу вас удалиться. Мне бы не хотелось, чтобы вас видели около моей конторы». Мисс Сибли протянула руку. «Благодарю, мистер Мейсон. Я всегда готова на такую работу». «И вам спасибо, мисс Сибли. Вы оказали мне большую услугу». Как только за девушкой закрылась дверь, он повернулся к Делли-стрит. «Позвони в полицию и попроси соединить меня с сержантом-детективом Холкомбом». «Уже довольно поздно», — заметила Делла. «Ничего, он работает по ночам». Делла сняла трубку. «Холкомб на проводе», — сказала она спустя несколько минут.